Эпилог. Год спустя. Я полусидела на диване в кабинете Арвана и читала книгу. Мой эльфийский муж заканчивал с делами. Сегодня были вступительные экзамены в академии. Муж выделил 4 поступающих и пригласил для 3-го этапа в кабинет. 3 уже зашли на собеседование, оставался 4-й. Его мы и ждали, чтобы после со спокойной душой отправиться домой. Вспоминая этот насыщенный на события год, я радуюсь, что все позади. Помпезная свадьба в Авеле с последующими недельными гуляниями, зимние каникулы в глуши цивилизации с Айкальдом, когда демон все-таки украл меня у всего мира, и мы провели вместе незабываемую луну. Трудовые будни, когда мне внезапно приспичило помочь отцу, и я начала перемещаться с Арваном в Авел, свирепый велитар, который носился за мной и постоянно утеплял, чтобы я не замерзла, и, конечно же, самый наглый муж Бальтазар пользовался моментом и замедлял время, чтобы утащить в укромный уголок и залюбить до потери сознания. Самое главное, потихоньку в кругу семьи моя магия раскрылась и с драконьей помощью подчинилась мне. Я совладала с ней и ощутила всю мощь дарованной силы. Теперь все видения я могла вызвать без приставаний чешуйчатого мужа. Но я не спешила злоупотреблять даром. Все же неинтересно жить, зная, что тебя ждет. 4 месяца назад мы стали счастливыми родителями замечательного мальчика. Кай родился поздней ночью и тут же попал в руки к своему папаше Велитару. Мой тиранистый муж расплакался в ту ночь. Он очень старался не показывать свою слабость, и мы все сделали вид, что ничего не видели. Ему до сих пор страшно держать сына в руках. Он боится его сломать, как признался сам Вел. С ребенком нам помогала Вера. Ее малыши уже подросли и активно познавали мир. «Не придет, кажется. Пойдем домой». Арван встал и закрыл журнал, встрепенулась и отложила книгу. После рождения Кая я впервые приехала в Авел. Соскучилась по отцу и хотела познакомить сына с дедушкой. Оставив малютку знакомиться с дедулями, приехала к Арвану в академию. «Давай еще 5 минут подождем», — предложила, садясь ровнее. «Что-то мне подсказывает, что мы должны дождаться будущего адепта». Ректор согласился, подсел ко мне и обнял. «Я знаю, как держать ребенка. Ты, соплячка, будешь меня учить?» Услышали мы голос Аринеля Яростного и подскочили с дивана. «Да вы его чуть не задушили!» — верещал тоненький голосок. «Кто вам вообще доверил 4-месячную ляльку? Головку придерживайте, да дайте его сюда!» Раскрыли всю спинку. К громким голосам прибавился плач сына. Я тут же выскочила из кабинета. «Как ты смеешь?» — возмущался король Авела. В приемной стоял красный, как вареный рак, Аринель, за ним топтался Марилес, а спиной к нам стояла молодая эльфийка. Она положила моего сына на стол и заправляла маечку в штанишки, поправляла шапочку и носочки. Кай заинтересованно смотрел на новое лицо и высовывал язык. Он так недавно научился делать. «Какой ты забавный!» — лепетала девушка, а Кай покрякивал в ответ. Закончив с одеждой, аккуратно подняла его и повернулась к королю. «Вот ваш мальчик, горе-папаша! Очень, кстати, милый малыш. И плакал он, потому что проголодался. А вы его таскаете по академиям. На месте вашей жены никогда бы не доверила ребенка». Я хихикнула, привлекая внимание. Эльфийка вздрогнула и повернулась к нам. Узрев Арвана, ее глаза расширились от страха. «Я опоздала, да? Не поступила?» «Это вы, Энелия Мигрелас?» — спросил муж мой сурово. «Да, я задержалась, потому что этот мужчина своей каретой перегородил весь путь». Девушка махнула на короля с моим сыном рукой. Аринель запыхтел, передал Кая в руки Марилоса и намеревался задушить несносную эльфийку. Пришлось спасать адептку и вставать на амбразуру. «Этот мужчина — король Авила! Больше уважения!» — рявкнул папа. «На короля вы не похожи!» Девушка смерила его высокомерным взглядом и цокнула языком. «Проходите в кабинет!» Усмехнулся Арван и загнал эльфийку в кабинет, спрятав девушку от убийства. «Ну все, пап, спокойствие. Чего ты так завелся?» Отобрала сына из рук Аринеля злостного. «Марилес, узнай об этой девушке все, и я ей покажу короля!» Рыкнул обиженный эльф. «Но сейчас ты не похож на короля, пап!» Заметила я, погладив отца по плечу. Всегда с иголочки одетый мужчина сейчас выглядел неопрятно. Белая рубашка, в пятнах от слюней Кая, прическа растрепанная, а на ногах домашние тапочки. «Что случилось там с вами?» — перевела взгляд на тень отца. «Кай раскапризничался и заморозил весь дворец!» — покаялся Марилос. «Нам пришлось вести его срочно к тебе». Посмотрела на сына. Он спокойно лежал на руках, изучал новую обстановку и выглядел очень даже умиротворенно. Потянула дедушек к карете, иначе же дождутся девушку и начнут доказывать, что они высокопоставленные эльфы. Сегодня к нам погостить приехали драконий повелитель с детьми. Демоны и Вера остались на севере. Сегодня будет передача власти. Велитар передаст Вере бразды правления. За этот год три правителя Севера сильно изменили ледяную пустошь. Стало теплее, и это ощущалось везде. На юге Севера люди вздохнули с облегчением. Весна и лето удлинились. Люди перестали постоянно кутаться в теплые вещи. Природа хоть и была скудной, но все же в этом году смогли вырастить намного больше овощей, фруктов и злаковых растений. Через пару дней холод и вовсе отступит. Проклятие севера спадет, и начнется новая эра в Итуме. Все с предвкушением ожидают великих свершений от Веры и меня. Все верят, что мы сумеем возродить ледяную пустошь и превратить ее в цветущую страну. Я же не просто верю. Я знаю, что так и будет. Ведь мои видения еще никогда не подводили меня. Через 2 недели ко мне вернулись мужья с севера. Айкльд и Велитар выглядели уставшими, но довольными. Мы все это время жили в Авиле. Я занималась своими прямыми обязанностями принцессы, не забывая при этом о сыне. Мне активно помогал Бальтазар. За год я освоила этикет, изучила все правила и законы, даже местным танцам обучилась и с удовольствием кружила на балах. «Привет, две крохи!» Велитар ввалился в покое и сгреб нас с Каем в свои медвежьи объятия. «Привет, здоровяк!» — хихикнула я, зарываясь носом в шею мужа и дыша им. Кай же, узрев папу, залопотал на своем языке, широко улыбался и тянул ручки. Он любит Вела больше меня, как, собственно, и Вел. Я не ревную, наоборот, умиляюсь каждый раз, наблюдая за их общением. Велитар может часами проводить с ним время. Положит его на сгиб локтя и ходит по нашему замку, бормочет ему что-то, советы спрашивает. У них с первых минут та самая связь отца и сына, незримая, но чертовски крепкая. Кстати, Кай родился истинным ледяным демоном. Не полукровкой, как мы все думали. При рождении он очень сильно заморозил наш замок, удивив всех. У него и сине-черная шевелюра, как и у его папаши, и глаза, как у Велитара, темно-карие. Месяц назад он обзавелся своей первой руной. Не хотела ставить татуировку младенцу, посчитав, что ему будет больно. Но Велитар заверил меня, что в будущем ему будет легче, и на лопатке самолично поставил руну, удерживающую маленького монстрика внутри нашего сына. К слову, у Хакана, сына моей подруги, уже 3 руны. Он очень сильный будущий правитель и имеет полуформу, как у Веры. Когда годовалый младенец внезапно выпустил демоновы крылья и отлетел к люстре, в шоке были все, особенно Эйрик. Таких выкрутасов от собственного сына не ожидал. Пока муж ворковал над Каем, меня к себе притянул Айкальд. Улыбнулась морозному лорду и поцеловала в губы. «Как все прошло?» — тихо спросила, прижимаясь теснее. «Через пару недель не узнаешь пустошь?» — хмыкнул Айк. «А вы как тут? Не замучил тебя сын?» «Нет, но капризничал, скучал по вам. И, кажется, ему не нравится жить у дедушки эльфа. Морозит все крыло». «В Афеле аномальная жара. Нам тут тоже не очень уютно», — признался муж и, наконец, забрал из рук побратима сына, чтобы тоже поздороваться. После того, как Кай уснул, я позвала Зельду, нашу няню, взяла один из кристаллов артефактов и потянула мужей вниз на ужин. Когда родились дети Веры, Дайрон задался целью сделать переговорный артефакт. Он начинал работать над ним еще до женитьбы, но забросил. Теперь же, когда остров стал вопрос со связью, мужчина вплотную занялся разработкой. И к рождению Кая подарил нам иномирную радионяню в виде 2 связанных друг с другом кристаллов. В общем, прогресс не стоит на месте, и переговорные артефакты массово распространяются по всему Этуму. «Вот ведь несносная девчонка! Как ты мог упустить ее?» — возмущался внизу король Авела. Оставила мужей и заглянула к отцу в кабинет. «Пап, пойдем ужинать. Чего ты опять ругаешься тут на всех?» «Иду, дочка». Аринель слегка расслабился и сурово посмотрел на Марилоса. Перевела взгляд на тень отца. Мужчина улыбался лукаво и выглядел немного умиротворенным, что ли. На него тут король орет, а ему хоть бы хны. «Так что случилось?» — подхватила под руку папу. «Ничего», — фыркнул король. «Так, рабочие моменты. Где твои братья?» «Наверное, в столовой», — пожала плечами. «Сегодня не видела ни Анариана, ни Ариэля». Третий побратим Аринеля после развода с Лаури уехал из дворца. У него были свои обширные владения. Устав от светской жизни, мужчина полностью отдалился от короля. По рассказам Ариэля, мужчина нашел себе вдовствующую эльфийку и устроил гостевой брак. Ходят друг к другу в гости и прекрасно проводят время вместе. Младший же остался во дворце. В этом году он поступил в военную академию Фортдейл. Анариан все такой же балагур и язвительный весельчак. У нас отличные брато-сестринские отношения. Правда, с моими мужчинами, кроме Арвана и Айкальда, он не ладит. Велитар просто уверен, что Анариан хочет быть 5-м мужем и ревностно относится к нашему общению. А Бальтазар — это Бальтазар. Ему даже повод не нужен, чтобы брызгать ядом и сарказмом. Анриан держит удар. Отвечает колко и действует на нервы этим ревнивцам. «Его Величество Аринель справедливый!» Огласил наш приход церемониймейстер, и мы зашли в шумную трапезную. Гости встали, встречая нас. Придворные эльфы почтенно склонили головы, гости из Шардиса и Севера благосклонно смотрели на правителя Авела и улыбались мне. «Все прошло успешно?» — спросил король, остановившись возле Айкальда и Велитара. «Да, через луну приглашаем вас на север, на осенний бал в честь правительницы», — ответил Айкальд и протянул свиток с сургучной печатью. «Всенепременно посещу сие мероприятие». Король хищно улыбнулся, блеснув голубыми глазами. Мы заняли наши места за главным столом, и взмахом руки Аринель начал трапезу. «Пап, зачем ты вот уже неделю гонишься?» — спросил его Анриан. «А ты откуда знаешь?» — прищурился король, испытующе посмотрев на младшего принца. «Сын!» Строго начал Аринель обиженный. «Ты сболтнул, да? Передай этой несносной женщине, отправлю ее в шахты». «Папа!» — возмутился Ариэль. «Энелия хорошая девушка, оставь ее в покое, она не со зла». «Хорошая девушка? Она на меня вылила ушат с грязной водой!» Рявкнул Аринель влюбленный и хлопнул кулаком по столу. Да так, что вздрогнули все присутствующие. «В собственного короля! Да помойной тряпкой!» Я попыталась спрятать смех в ладонь и затряслась, пару раз хрюкнув. Главный эльф обвел взглядом всю трапезную, расправил плечи и, насупившись, отвернулся. «Расскажешь мне потом все в деталях?» зашептала я, посмотрев на Ариэля. Младший принц кивнул, сверкая улыбкой. Мы вкусно поужинали в приятной компании и сбежали к нашему сыну. Все-таки еще не насытились родительскими обязанностями. У нас появились куча разнообразных ритуалов. Самым любимым был ритуал купания перед сном. Сын капитана дальнего плавания обожал плескаться в тазике с водой. Он уже знал, что сейчас будет купаться, нетерпеливо покрякивал и сучил конечностями. Если мы его не купали хотя бы один день, Кай вредничал всю ночь, а после водных процедур просыпался только чтобы поесть. В этот раз купался Кай с Велитаром. Мне стало плохо, кажется, съела что-то несвежее. Муж вышел ко мне с завернутым в полотенце сыном и лег рядом. «Мы проголодались, мамочка», шептал демон и положил малыша к груди. Кай капризничал, мотал головой и отпихивал меня. Почти полвечера я пыталась покормить сына, чувствуя дикую слабость. Бальтазару пришлось найти детскую смесь, и только тогда малыш успокоился, насытился и заснул. Глубокой ночью, когда кормление с капризами продолжилось, я задумалась, вспоминая все, что знала о младенцах и грудном вскармливании, положила руки к животу и прикрыла глаза. «Теперь, Бальт, тебе придется постоянно носить детскую смесь нашему сыну», тихо пробормотала я, расплываясь в глуповатой улыбке. «Почему? У тебя молоко пропало?» обеспокоенно спросил тень. Он-то и проснулся вместе со мной. «Нет, я снова беременна», — хмыкнула я. «Девочкой-эльфочкой». «Разбудить Арвана?» Бальт перетащил меня к себе на колени и поцеловал в висок. «Нет, обрадую его утром. Пойдем спать». Мы переложили измотанного и заснувшего сына в колыбель и на цыпочках дошли до постели, в которой спал папаша года Велитар. «У нас будет дочка, похожая на тебя!» С щемящей нежностью промурлыкал Бальтазар, обнимая меня и целуя в губы. «У нас будет очень много детей, Бальт, готовься!» Хихикнула, жмурясь от удовольствия. «Я всегда готов пополнить генофонд Этума», — хмыкнул дракон. «Вы чего там шепчетесь? Скоро рассвет», — проворчал Велитар, обнимая со спины. «Мы немножко беременны», — обрадовал Бальтазар побратима. «А вот ведь ушастый пройдоха». Усмехнулся муж, помня мое видение, и развернул к себе, чтобы запечатлеть на губах нежный поцелуй.